Сергей Харченко. Возрождение дракона 2. Глава 1. Читает Сергей Кузин. Я оказался на большой мраморной площадке на вершине холма. Позади меня уходили вниз сотни ступеней. Слева – лес с невероятно высокими деревьями, справа – плескающийся внизу море. А передо мной – величественное сооружение. Его массивные колонны из белоснежного камня подпирали увенчанную алмазными шипами крышу. А 8 больших каменных изваяний перед фасадом храма, как мне подсказала искра, служили защитой и внушали страх тем, кто пришел со злым умыслом. Но сейчас 3 каменных защитника были разрушены. Храм окутало темное облако с проблескивающими в нем молниями, а вокруг него бесновалась орда приспешников-пожирателя. Армия, которую подобрал пожиратель с уровней изнанки, просачиваясь своими щупальцами наверх. Ветер бил порывами и доносил со стороны храма запах паленой шерсти и еще какой-то смрад, похожий на протухшую капусту. Рядом вспыхнуло, и я увидел Илеону. Ее черные волосы и края платья такого же цвета затрепетали на ветру, а ее взгляд был устремлен вперед на творящееся впереди безумие. «Здравствуй, хранитель!» Я чувствовал, как она напряжена, поэтому не стал подходить, ограничился кивком. Она ответила тем же. «Я думаю, что это идеальное место для щита». Она огляделась, вышла на середину и посмотрела в сторону храма, тут же засверкав глазами. «Скоро». «Скоро?» Слева от меня еще раз вспыхнуло. И я удивленно посмотрел в ту сторону. «Черт возьми, да где я на этот раз оказался?» — нервно спросил темноволосый парень моего роста и комплекции. Он был одет в костюм синего цвета с позолоченными наплечьями. А на плече у него сидела саламандра. «В храме. Это о тебе нас предупреждал Татем?» «Без понятия. У меня был уговор с богиней, чтобы снять проклятие. Меня зовут Сергей Акулин». Он спешно протянул руку. «Алексей Драконов», — поздоровался я с ним. «А дама это...» Он не договорил. «Илеона», — представилась брюнетка и, наконец, улыбнулась. «Хранитель храма». «Впечатляет. Где тут ваше проклятие? Показывайте, а то, если я не вернусь в ближайшее время, моя сестра может пострадать», — ответил Сергей, оценивая то, что разворачивалось впереди. «Меня выцепили посреди ритуала». «В самом храме». Илеона кивнула на темную дымку впереди нас. «И довольно серьезная», — мрачно добавил Сергей. «9 уровня, на мой взгляд». Дымка сгущалась вокруг храма и привлекала внимание тварей, которые были тоже непростые, похожие на тех, что я уничтожил в стойлах, а то и похлеще. Также я заметил и человекоподобных созданий, которые мутировали практически до неузнаваемости. Кроме них были те, кто мутировал в процессе. «Смотри, наши сражаются!» Сергей махнул рукой в сторону моря. «Ага, красавцы!» — довольно улыбнулся я. Черные драконы и акулы уничтожали высокоуровневых монстров. Яркие вспышки огня в небе и клацанье челюстей в морской воде. Сергей нахмурил брови, завидев рядом свою богиню. Ракс закладывал виражи в воздухе и, уворачиваясь от больших тварей, испепелял их своим пламенем. Акула, сама напоминающая громадного монстра, дралась с чудовищами на глубине и выпрыгивала иногда из воды уже красной от крови, чтобы раздробить на части очередную тварь, стремящуюся к храму. «Интересно, как они договорились?» — улыбнулся я. «Боги не посвящают меня в свои дела», — ответил Сергей. «Но точно тебе говорю, что акула ничего не станет делать просто так. Попробуй потом узнать. Аракс не шибко любит болтать на такие темы, но и я ведь не отстану», — хмыкнул я, переключившись на текущую ситуацию. «Итак, что делаем? Ты снимаешь проклятие, а мы сдерживаем натиск?» «Да, в общем и целом, план такой», — ответил Сергей. «Я могу снять это проклятие, но мне нужно время и защита». Затем он померил площадку шагами. «И не эта площадка, нужно больше места, слишком сильное проклятие». Мы подошли ближе к храму, смрад усилился, а звуки от воплей монстров стали резать слух настолько, что пришлось прилагать усилия, чтобы собраться с мыслями. «Вот тут идеальное место». Сергей указал на более просторную площадку и подобрал валявшуюся неподалеку палку, воткнув ее в песок. «А что делаем с этими строениями?» — указал я рукой на несколько камней впереди, вытесанных в виде фигур. «Изваяние перед храмом — один из фрагментов его силы», — ответила Илеона. «Поэтому их надо восстанавливать и опечатать, иначе все напрасно». «Три из них разрушены», — обратился я к ней. «Как ты собираешься это сделать?» «Я хранитель храма. Это мне под силу», — улыбнулась Илеона. «Сколько еще я про тебя не знаю». «Понял. Опечатаю», — кивнул Сергей. «Придется повозиться, еще мне нужно прикрывать спину». «Об этом не беспокойся», — заверил я его. Мы сорвались с места. «Илеона, ты пока с нами», — дал я указание. «Восстановишь изваяние и бегом обратно к печати. Мы справимся. А ты тем временем начнешь формировать щиты». Она кивнула. Я еще раз оценил обстановку. Несколько темных прислужников. Основная толпа наседает на храм, разрушая его. Как только мы оказались возле первого разрушенного камня, я срезал огненным лезвием одного из быков-мутантов. За ним последовали две какие-то дымчатые лягушенцы. Я ж приоткрыл рот от удивления, наблюдая, как Илеона сформировала свечение и, подняв им осколки первого разрушенного изваяния, поместила их на место. Места стыков заискрились, и через пару секунд мы изумленно смотрели на цельную каменную фигурку. «Илеона, становится жарковато! Ускоряемся!» — крикнул я, протыкая подлетевшее откуда ни возьмись темное облако. Оттуда выпали несколько здоровенных ос и забились в агонии, сгорая дотла. Восстановив все три изваяния, Илеона тревожно посмотрела в нашу сторону и побежала к большой печати. Хранительница отошла к большой печати и поставила купол, напитывая его манной. Сергей вокруг каждого изваяния начертил круги с несколькими символами, и каждая из них окуталась ярким свечением. «Все, теперь их никто не тронет», — отряхнул он руки. «А нас сейчас еще как тронут! Валим под купол!» — крикнул я, слыша нарастающий рев сотен глоток. «Ну, ни себе!» — это Серега посмотрел в ту сторону. Илеона поставила еще один щит, а Сергей вытащил из песка деревянную палку и тут же начертил круг. Затем в нем появилась звезда. «Сейчас мне нужно сконцентрироваться», — нахмурился он и размял руки. «Надеюсь, что ваш купол выдержит». «Посмотрим», — сомнением в голосе ответил я. «Илеона, щит, надеюсь, односторонний? Только на угрозу извне?» «Да, ты можешь бить тварей, находясь под защитой». Акулин тут же принялся за дело. Начал на каждой грани звезды выводить руны, похожие на китайские символы. А я решил, пользуясь драгоценными секундами, усилиться. Неспроста я взял с собой мешок с большими макрами. «Искорка, твой выход!» Обратился я к дракоше, кидая на землю перед собой заготовку в виде печати силы, которую приготовил вчера. а затем многозначительно посмотрел на мешок с макрами. «Отличный план!» – хихикнула искра и начала вытягивать энергию из кристаллов, перегоняя ее в печать. Я заметил, как круг с несколькими замысловатыми геометрическими фигурами в центре начинает светиться. «Умница!» – похвалил я питомца. «Продолжай!» «Ух ты! Первый пошел!» Монстр, похожий на большую гусеницу, навалился на купол и начал грызть его десятком своих челюстей. Я вновь сформировал огненное лезвие, добавил секретный ингредиент – огонь дракона – и сделал выпад. Существо, громко запищав, распалось на две половинки и вспыхнуло. Следом подвалили еще 5 существ, затем еще с десяток, наседая сверху. «Твою-то мать!» «Удержишь?» – крикнул я Элеоне, и она тут же сформировала еще один внутренний купол. Наплыв тварей был жесток и беспощаден. Защита содрогалась от их напора. Наседая, рыча, визжа, пища во все свои глотки, они принялись рвать щиты. Один из куполов разорвался на части, второй начал колыхаться. Я сформировал столб пламени дракона прямо в толпе темных созданий. Через минуту на их месте были горки пепла. Краем глаза я заметил, как Сергей опустил на землю саламандру. «Ленц, порви этих темных ублюдков!» – спокойно ответил он. Я переключил внимание на очередных монстров, шинкуя их на части и превращая их в визжащие факелы, а затем услышал сбоку рычание. Внезапно саламандра обернулась огромным волком в мой рост. Глаза его горели огнем. Волк посмотрел на нас, затем снова глухо зарычал и рванул за купол, начиная кромсать тварей своими мощными челюстями. Сергей продолжал сосредоточенно вычерчивать на звезде очередную руну, а я встречал еще с десяток особей покрупнее, видимо, с 4-го или 5-го уровня. Похожие на медведей существа, только раза в 2 больше, с извивающимися вокруг них щупальцами, производили жуткое впечатление. Я посмотрел на внутренний запас манны. Не густо. Тут же запитался с круга силы и сформировал карающую плеть. Огненная струна изогнулась и затем резко выпрямилась, щелкнув по бегущим впереди тварям, от которых кровь в жилах стынет. Трое гадов вспыхнули, рухнули на землю, катаясь по ней и размахивая щупальцами в разные стороны. Затем взмахнул плетью еще раз. На этот раз загорелись 4 особей. Их постигла та же участь. И еще раз. Последние 3 осыпались пеплом, прежде чем дотянулись своими извивающимися конечностями до края щита. «Я почти!» – крикнул Сергей. На фоне рева еще нескольких десятков монстров, которые продолжали раздирать щиты. Искра выплевывала небольшие сгустки пламени, поджигая одно темное существо за другим. Возвращаясь периодически за подзарядкой к источнику маны, который постепенно угасал. Ленс разрывал твари на части, не давая им зайти во фланги. Но наплыв существ был бешеным. Их становилось все больше. «Не успеваю ставить щиты!» – вскрикнула Элеона. В ее глазах читалась усталость. Я подключился и поставил усиленный купол, тут же просев по мане. Упал на колено, вздохнул воздуха и тут же почувствовал приток энергии от искорки. «Спасибо!» – отправил я ей мысленную команду. «Наша связь с искрой укрепляется. Теперь, когда я проседаю по энергии, она тут же реагирует. И это очень здорово!» Плеть сама собой погасла, и я вновь сформировал огненный столб, в котором зашипела очередная волна темных тварей. Не успел осыпаться пепел, как на купол навалилась следующая волна монстров. Вновь сотни извивающихся щупалец и острых, как бритва, челюстей разрывали один купол за другим. Я повторил заклинание. Столб пламени взвился до небес, заставляя корчиться в нем этих ублюдков. Сергей дорисовал последнюю руну, щелкнул радостно пальцами, и рунная схема начала наливаться силой. Темно-синее свечение становилось все ярче. Но затем нас атаковал особо мощный монстр. 6-й, 7-й уровень. А черт его знает. Я почувствовал ментальные удары, в глазах помутнело. Так же, как и Акулин. У него из уха закапала кровь, а затем всю нашу защиту прошила тонкая игла тьмы, врезавшись в один из символов. Рунная схема тут же потухла. «Я исправлю!» – зарычал Сергей, стирая и рисуя заново последнюю закорючку. «Задержите!» Я всмотрелся в защиту и встретился взглядом с монстром. У него из пасти капала черная субстанция, а сам он был похож на раздутую гориллу. Вокруг него клубилась тьма. «Ну, ты заслуживаешь отдельного от меня подарка». Я уронил на него огненную глыбу, приправленную огнем дракона. Существо заскрежетало, и его темная броня треснула. А затем я, злорадно ухмыляясь, наблюдал, как визжит эта тварь, распадаясь на горящие детали. «Все!» – крикнул Сергей, вытирая пот со лба. И я заметил, как рунная схема вспыхнула темно-синим пламенем. Рунная схема вспыхнула вновь, но что-то было не так. Темно-синий огонь отказывался переходить на последнюю руну. «Теперь один нюанс!» После непродолжительной паузы обратился ко мне Акулин. «Нужна кровь дракона!» «Я больше не удержу!» – крикнула Элеона. «Их слишком много!» «Лучше бы я не поднимал голову!» Оставшийся купол, в который хранительница влила всю оставшуюся ману, грызли сотни челюстей разного калибра, били темными щупальцами, пытаясь разодрать защиту. Подошел к рунной схеме и протянул руку. Я увидел в руке Акулина очень интересный клинок. Это необычный металл. Я видел такой в своем мире. Такой блеск мог быть только у одного металла. Это точно адамантий. Сергей сделал надрез на моей ладони. Несколько капель моей крови упали в центр. Я услышал треск разрываемого купола и понял, что секунда-две отделяют нас от гибели. Кровь впиталась, темно-синий огонь вспыхнул и на этот раз выжег рисунок на земле. Но затем из этого рисунка появилось сияние. Мощный столб света вырвался из рунной схемы и заполнил все вокруг. Чтобы не ослепнуть, мне пришлось прикрыть глаза ладонью. Это продолжалось не более 3-4 секунд, а затем... Ни воя, ни шума ветра, ни тучи над храмом, который сейчас сиял, гордо возвышаясь над нами. Лишь кучи пепла напоминали о недавнем сражении и наша усталость. «Да уж, умеют боги выбирать нам задачи», — усмехнулся Сергей, расстегивая трясущимися руками ворот пиджака и садясь на землю возле выжженного рисунка. «И не говори, те еще танцы с бобнами!» – засмеялся я, падая на пятую точку напротив него. Внутри все тряслось мелкой дрожью от перенапряжения. И казалось, что я на самом деле трясся. «Танцы с щитами и рунами, так точнее будет», – ответила Элеона, подсаживаясь к нам. «Точно!» – воскликнул я. «В общем, рад, что познакомились». Протянул Сергей мне руку. «Ты крутой!» «И ты тоже крут!» Ответил я. «Сложнейшую работу проделал. Буду звать тебя рунный хирург!» «Ха-ха-ха!» В ответ захохотал Сергей. «Приятно заново познакомиться. Виртуозный поджигатель. А теперь мне надо спешить!» Он дотронулся до медальона на шее и через миг исчез в яркой вспышке. «Я благодарю тебя», – раздался в вышине громогласный рык Аракса. Я посмотрел на Элеону, судя по всему, я один слышал его. «И ты скоро получишь достойную награду». «А что за награ...» Я не успел договорить, как картинка передо мной поменялась. Я оказался в гостиной в кресле, а рядом испуганная Аня. «А как ты? То не было тебя, то опять ты тут?» Забормотала она, смотря на меня непонимающим взглядом. «Так я ж фокусник, по щелчку пальцев умею исчезать», — усмехнулся я. «Не говорил я тебе?» «Нет, покажи». Подошел Гриша, в его взгляде я заметил восхищение. Пальцы устали щелкать. Вздохнул и тут же рассмеялся. «Ну, а если серьезно, то храмы отбивали». «Да ну!» Сел напротив меня Гриша. «Расскажешь?» Внутри меня царила привычная усталость после продолжительной битвы. И сейчас вообще не хотелось разговаривать. Привычная, потому что в прошлой жизни это происходило регулярно, после того, как я достиг среднего уровня. «Григорий, ну вот давай не сейчас, а?» Я понимал, что он не отлипнет так просто, да и людей вокруг меня прибыло. Тихо подкрался Тихон и стал в сторонке. Мастер маскировки, блин. Будто я не вижу, что он уши навострил. Да и Прохор задержался у стола, делая вид, что собирает тарелки. «Искорка, все тебя очень ждут», — позвал я питомца, и дракоша появилась на столе, расправив перепончатые крылья. «Расскажи о битве. Тут вон сколько желающих собралось». «Значит, дело было так», — начала Искра. А я, пока все остальные слушали, охли и ахли, решил отдохнуть, направившись в свою комнату. Там я развалился на кровати, включил внутренние взоры, внимательно изучил магические каналы и заклинания на предмет изменений. А изменения были. Примечание от автора. О приключениях Сергея Акулина в «Мире роз» можно узнать в цикле «Роз. Хищный клан» Виктора Молотова.